Издательство «Бомбора». Океан книг. Очаровательная Казань. Незабываемое путешествие по столице Республики Татарстан. Милана Гамзатова. Введение. Удивительно красивый и завораживающий город Казань. Это слияние Востока и Запада, добрососедство ислама и православия, гармония современной архитектуры и вековых церквей и мечетей. Город с тысячелетней историей, Казань манит путешественников своим культурным разнообразием, архитектурным великолепием и гостеприимной атмосферой. Этот путеводитель предназначен для тех, кто хочет не просто увидеть Казань, а понять ее дух, почувствовать ее характер и проникнуться ее историей. Каждая улица, каждый храм или мечеть, каждое озеро или набережная здесь несут в себе часть большого многогранного полотна, которое зовется Казанью. Мы пройдемся по древним и современным достопримечательностям. Узнаем, как рождалась городская архитектура, какие события формировали идентичность города, как религии и народы сосуществуют здесь веками. Завершают путеводитель главы о традициях, культуре и, конечно, национальной кухне. Ведь именно через еду и обычаи можно прочувствовать душу народа.